Закончился, наконец, этот нескончаемый день, а вечером, когда я прощался со своими подопечными во дворе Топтыгинского дома, Джон мне тихо сказал, что никогда еще не жил такой насыщенной и глубокой жизнью, как в эти последние дни. «Вот только за сегодня», — продолжил он, загибая пальцы, — «у нас сначала были разборки с местными гангстерами. Кстати, тут будет продолжение, ты не расслабляйся», — уточнил я. Потом я записался в хоккейную секцию и отыграл даже один период на льду, и в заключении, наконец, поработал рабочим на сцене театра и вляпался в шекспировские страсти по Татьяне в полном объеме. «Жизнь, Джон!» – вздохнул я в ответ. «Хороша своей непредсказуемостью, вот помяни мое слово, ты еще будешь скучать по этим приключениям в своей сонной Америке». Мэри была не в курсе новой вводной относительно взаимоотношений с Танюшей и поэтому потребовала пояснений в этой части, на что Джон ответил ей, что все пояснит чуть позже, после ужина. «У вас есть чего-нибудь на ужин-то?» – спохватился я. «А то, может, опять ко мне зайдем, заодно и с родителями познакомлю. Они очень заинтересовались вами». «Пожалуй, нет», – ответили они хором, переглянувшись, а продолжил один Джон. «В другой раз, и так слишком много событий сегодня было, надо их переварить». «Да», – вспомнил я еще один момент, – «завтра у меня экзамен на водительские права, а потом я рассчитываю на твою помощь при покупке мотоцикла». «Байка», – уточнил Джон. «Ага, байка, они у нас свободно продаются, надо только выбрать что-то получше». «Конечно, рассчитывай на меня в полном объеме», – ответил Джон, и на этом мы, наконец, расстались. А дома меня уже с нетерпением поджидали дорогие родители. «Ну, наконец-то!» – сразу с порога встретила меня мать. «Давай рассказывай, что там и как во дворце было». «Могли бы и накормить сначала», – немного попридержал коней я, «а то на голодный желудок рассказывать тяжело». «Ой, я и забыла в попыхах», – немедленно повелась на мою уловку мама. «Садись, конечно, борщ будешь?» «Котлетки с пюрешкой было бы достаточно», – дипломатично уточнил я. «А во дворце все удачно прошло. Зрители рыдали от восторгов». «Так-таки прямо и рыдали», – принял мои слова за чистую монету отец. «Ну, не в прямом смысле, конечно», – ответил я, не забывая наворачивать удивительно вкусную котлету. «Но приняли нашу игру очень тепло. Три раза кланяться вызывали». «А народу в зале много было?» «Не битком, но две трети точно. Между прочим, могли бы и вы ради такого случая с работы отпроситься». «Запарка», – виновато скосил глаза отец. «Встречный план утверждали весь день. Так что извини, не смог. Но на следующий спектакль обязательно приду». А мама добавила дров в костер. «А меня в Горано вызвали срочное совещание по воспитательной работе. Но в следующий раз...» «Ты обязательно поприсутствуешь», – закончил за нее я, доедая пюрешку. «Ладно, как говорят наши итальянские друзья, следствие закончено, забудьте. Теперь у меня другие вопросы первоочередными значатся». «Это какие, например?» – спросил отец. «Я спортивную секцию поменял. Вместо тенниса теперь у меня в повестке дня строго хоккей значится. Вместе с Джоном будем на чайке заниматься. Это раз». «Джон, это который американец?» – уточнила мама. «Ты, кажется, хотел его к нам в гости пригласить». «Точно ведь хотел», – не стал упираться я. «Назначайте день, тогда они вдвоем с сестрой и придут». «Я думаю», – наморщила лоб мама, – «в субботу в самый раз будет, верно, Витя?» На всякий случай спросила она согласие отца. «Нет, в субботу у нас профилактический день. С утра до вечера на базе в Стригино физкультурой заниматься будем. Давай лучше в воскресенье». «Заметано», — согласился я. «В воскресенье, значит, в воскресенье». «Но ты там, кажется, сказал, что это раз», — вдруг вспомнила мама. «Значит, и два какое-то есть». «Есть! Куда же она денется?» – вздохнул я. «Завтра после уроков у меня экзамен в ГАИ и получение прав, а после этого кто-то обещал выделить мне средства на мотоцикл». «Я обещал, я и не отказываюсь», – сказал папа. «Ты же знаешь, что мое слово как скала, такое же твердое. Деньги можешь взять в шкафу в шкатулке с картинкой ВДНХ». «Ой, спасибо!» – довольно искренне обрадовался я. «Как куплю себе байк, буду вас катать по очереди». «Чего ты купишь?» – не поняла мама. «Байк – это по-английски мотоцикл, значит. Ну и велосипед тоже. Меня Джон просветил. Он же мне поможет с покупкой. У него там на родине тоже мотоцикл имеется, фирма Honda». «Ну, если Джон поможет, тогда мы вопросов больше не имеем», – ответила мама. Тут же, впрочем, задал следующий вопрос. «А что там у тебя с этой девочкой, как ее? С Леной, что ли?» «Вместе учимся, вместе в театре играем. Больше пока ничего», – ответил я, сделав честные глаза. «А тебе что надо, чтобы у нас было?» «Нет-нет, ничего не надо». Тут же включила заднюю скорость мама. «Я, кстати, на днях встретила Светлану Владимировну, ну, которая начальник в вашем театре». «Так-так», – подбодрил маму я. «И что, Светлана Владимировна?» «Очень хорошо о тебе отзывается. Говорит, что ты чистое золото, а не мальчик». Упоминание золота в данном контексте меня не очень порадовало. Сразу вспомнились все приключения, связанные с реализацией золотого клада, поэтому я помрачнел и предпочел закруглить тему. «Ну да, я тоже о ней высокого мнения. Пойду отдохну, что ли, а то с утра верчусь, как белка в испорченном колесе». И я повернулся к своей комнате, но не тут-то было. «Да, меня тут во дворе встретил новый участковый, этот, как его?» Вдруг сказал мне в спину отец. «Гусев, кажется, по фамилии. Вместо Сизова который?» «Да, вместо него. Так он просил, чтобы ты зашел к нему в опорный пункт». «А зачем он не сказал?» «Познакомиться, сказал, хочет». «Чего тянуть?» – мысленно решил я. «Надо прямо рубить гордиевы узлы, а не мучиться с их распутыванием. Вот прямо сейчас и зайду к этому Гусеву. Погляжу, что он за гусь». «Я ненадолго», – сказал я родителям. «Одна нога здесь, другая там, ну или наоборот. Спасибо за котлетку, очень вкусно». И выкатился во двор. До соседнего подъезда, где на первом этаже располагался пункт охраны общественного порядка, мне никто на дороге не встретился, и на этом хотя бы спасибо. «Можно?» – постучался я в дверь, а оттуда раздался мощный такой львиный рык. «Заходи, не заперто!» Я и зашел, оглядываясь по сторонам. Не сказать, что я здесь никогда не бывал, но это достаточно давно было, так что обстановку я успел забыть. А была это стандартная для Топты катнушка, где первый поворот направо вел в большую квадратную комнату, а во второй – во все остальные удобства. В комнате имел место большой красивый стол, два гнутых венских стула по разные стороны от него и несгораемый шкаф в углу, здоровый и тяжелый даже на вид. На стенах висели плакаты с наглядной агитацией, а за столом сидел он, лейтенант Гусев. Здоровый во всех смыслах милиционер и по габаритам, и здоровьем от него так и брызгало во все стороны. И рожа у него была красная-красная, как созревший помидор на грядке. Короче, дорогие друзья, вы, наверное, все уже поняли, что он мне прямо с порога не понравился. «Я Витя Малов, здрасте», — представился я. «Говорят, что вы хотели меня видеть». «Хотел, как же!» – отозвался со своего гнутого стула он. «Как меня зовут, ты, наверное, уже знаешь». «Так точно, лейтенант Гусев вас зовут», – сказал я, садясь на свободный стул. «Можно, Андрей Наумыч», – разрешил он, а я мысленно удивился. «Ни хрена ж себе, когда это у нас евреев во внутренние органы опять начали брать?» «Очень приятно», – пробормотал я. «Так я, собственно, чего тебе хотел сказать-то, Виктор?» Перелистнул участковый пару страниц в каком-то задрипанном скоросшивателе. «Про тебя мне мой предшественник много чего порассказал». «Ага, он разговорчивый был, товарищ Сизов», — подтвердил я. «И про золото, и про твои разборки с северными, и об американцах, которые неожиданно на нашей территории появились». «Все согласовано в верхних эшелонах», – произнес я умную фразу, но лейтенант на нее не повелся. «И про наезд на американцев наших урок я тоже знаю». «Ничего себе! Мысленно чертыхнулся я. «Хорошо, у вас доставка информации налажена». А он продолжил. «Я проведу беседу и с этими приблотненными, как их, Серым и Полканом, и с Васей Синим побеседую. Он мне хорошо известен по предыдущей работе. Так что проблем с этой стороны можете не опасаться ни ты, ни твой Джон. Но взамен с вашей стороны тоже должны быть какие-то подвижки». «И какого рода подвижек вы от нас ожидаете?» – осторожно осведомился я. «От Джона никаких. Пусть живет, как жил. Но ты, Витя, должен будешь информировать меня лично обо всех его движениях и высказываниях». «Так, Андрей Наумыч», – попытался возразить я, – «какие у нас могут быть движения-то? Из дома в школу и обратно? Еще на каток? Мы там в хоккейную секцию записались. Что в этом интересного для вашей службы?» «Ты забыл про театральную студию», – напомнил он мне. «Так он туда не записан. Сегодня просто как зритель присутствовал». «И про мотоцикл». Пропустил он мои слова мимо ушей, тоже не упомянул. «Ну, мотоцикл, что мотоцикл? Подскажет он мне, на что обратить внимание при покупке, потому что специалист в этой сфере, и все на этом?» «Короче, Витек», — перешел Гусев на дворовый сленг, — «ты въехал в мое предложение». «А можно мне подумать?» — решил немного потянуть резину. «Шаг ответственный, надо все взвесить, прежде чем...» «Своим друзьям с Голубева звонить побежишь», — усмехнулся Гусев. «Ну давай, давай, там тебя маленький сюрпризец будет ждать. Обдумай, так и быть, и завтра вечером заходи, я с 5 часов тут буду. Свободен». Мановением руки отпустил он меня, но чуть подумав, добавил. «А с золотом мы все-таки не закончили, там кое-какие вопросы остаются, но об этом позже». И я вышел на залитый вечерним светом двор, изрядно озадаченный. Для полного счастья только и не хватало мне влезть в разборки силовых ведомств между собой. Из дома звонить в госбезопасность я не рискнул. Свернул на Свердлова и зашел в кабинку телефона-автомата. «Алло», — сказал я в трубку, когда там ответили. «Это Витя Малов говорит. Мне бы встретиться, если можно, с товарищем Крыловым». «Да, срочно. Спасибо, я подожду». Через пару минут трубка снова ожила и сообщила, что товарищ Крылов подъедет на Заводскую улицу в районе дома номер 9 ровно через полчаса. Идти мне на место встречи было 5 минут, поэтому я заглянул пока в киоск «Союзпечати». Он у нас на углу с Пионерской располагался. Среди бесполезных и неинтересных лично мне журналов типа «Агитатор» и «Пропагандист» или «Работница» и «Селянка» я узрел свежий выпуск «Советского экрана» с Евгением Киндиновым на обложке. О, это именно то, что мне сейчас нужно, чтобы отвлечься. Отдал требуемые 25 копеек, сел на скамеечку в тихом углу и вник в содержимое. Интересного внутри нашлось не слишком много. Почти весь номер был посвящен очередному московскому кинофестивалю и тому, как его поздравили из космоса участники экспедиции «Союз Аполлон». Поздравляли занявших первые места ДРСУ Узала Куросавы и землю, обетованную Вайды, а еще совсем никому неизвестных Андерсон, Буамари и Георгиева Гетца. Кто это хер его знает? Потом шла объемистая статейка про Киндинова, весьма бодрого и привлекательного. Я вспомнил, в какую развалину он превратится через 20 лет, и помрачнел. И еще почему-то вспомнили о профессоре Капице, том самом, который очевидное невероятное. И репортажи с мест съемок новых фильмов в самом конце шли, снимали «Дневник директора» и «Повторную свадьбу». Бред какой-то соцреалистический. «Глупый выпуск мне попался», — вздохнул я, закрывая последнюю страницу. «Однако ж, 10 минут до встречи остается. Пора выдвигаться». Заводская улица была тиха и пустынна, как каракумы, только без верблюдов и барханов. Я прошелся вперед и взад неспешной походкой, сканируя номера домов напротив стадиона. 9-й дом был практически через дорогу от гипсового «Пионера» с трубой. Обошел его по кругу, благо делать было все равно нечего. Порадовался тому, что отбитую руку пионеру приделали, так что он перестал числиться инвалидом социалистического строительства. А тут и знакомая черная «Волга» подрулила со стороны пионерской. Передняя дверь со стороны пассажира открылась, и я нырнул в пропахшее куревом нутро. «Привет, Витя», — сказал мне Крылов, но, если честно, тон его мне не очень понравился. «Какие проблемы?» «Здравствуйте, Илья Андреевич», — вежливо ответил я. «Да вы, наверное, и сами все знаете. Милиция меня прессует, требует сотрудничать по американцам. Что им сказать-то?» «Новый участковый», — осведомился Крылов. «Он самый, товарищ Гусев». «Тут вот какое дело, Витя», — глубоко вздохнул он. «Ты уже взрослый человек, и я с тобой могу говорить прямо, верно?» «Конечно, товарищ капитан», – заверил его я. «Вываливайте все, как оно есть. Как-нибудь переварю я это. Ты, наверное, знаешь, что в жизни иногда случаются обстоятельства непреодолимой силы». «Догадываюсь», – буркнул я. «По-английски это называется форс-мажор». «Правильно, форс-мажор», – затянулся сигаретой капитан. «Так вот, буквально вчера у нас и произошел такой маленький форс-мажорчик. Если коротко, то где-то там очень высоко вверху наши руководители договорились, что с сегодняшнего дня вопросами стажировки иностранных школьников и студентов занимаются органы внутренних дел, а мы отходим в сторону». «Понятно, чего уж там», – коротко бросил я. «И что мне теперь делать, раскарать им уже заодно? Бросать кураторство над ними?» «Договариваться с участковым – вот чего. Все полномочия по этим вопросам переходят теперь к нему. Да, и по тем телефонам, что я тебе давал, можешь больше не звонить. Все равно никто не ответит». «Зашибись!» – только и смог ответить капитану я. «Но делать нечего, будем действовать сообразно вновь возникшим обстоятельствам. Спасибо вам за все, товарищ капитан». «Не за что», – пожал мне руку он. «Может, еще встретимся при более удачных раскладах». И я вылез обратно к гипсовому пионеру, а черная «Волга» укатила вдаль, дымя выхлопной трубой. «Вот так вот», – обратился я к пионеру, – «проходит мирская слава. Прямо на бегу приходится переобуваться. А это неудобно и мучительно трудно». «Ничего, Витек», — ответил мне пионер, — «тяжело в учении, легко в лечении. Привыкнешь как-нибудь». И я не нашелся, что на это ответить.